Книга Иова, глава первая. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их, и одного тельца за грех от душах их. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.